Анна считает себя невзрачной дылдой. Она вечно носит старые джинсы и черный жакет. Ее красивая мать не устает удивляться, как могла породить такого гадкого утенка. Анна буквально нашпигована комплексами. Она не уверена в себе и с боязнью поглядывает на мир. В ее жизни была лишь одна отдушина — старшая сестра Би, которая в середине 80-х вознеслась на самую вершину хит-парадов, став звездой на час. А 15 лет спустя Би нашли мертвой в своей квартире. Анна долгие годы восхищалась своей экстравагантной и недосягаемой сестрой, которая обитала в непонятном и притягательном мире богемы, и теперь ей предстоит разобраться, что же происходило все эти годы с Би, как она жила и о чем мечтала. Путешествие в чужую жизнь оказывается для Анны дорогой к свободе от комплексов, страхов, неуверенности. «Звезда на час» — странствие по лабиринтам души современного человека, странствие, в котором грозовой сумрак взрывается солнечными брызгами, а серьезное погружение в психологию сопровождается отличными шутками. Лайза Джуэлл, мастер легкого и элегантного стиля, написала очень душевную книгу.